Что ломает воронки опытных экспертов? Я видел сотни воронок. И вот три главные причины, по которым они не работают у экспертов с реальным опытом. Причина первая. Неправильная аудитория воронки. Воронка настроена на людей, которые не готовы платить высокий чек. Ваши сообщения, предложения, оффер, трафик – все сделано для людей без денег и необученных платить за себя. Они приходят не заплатить вам за решение своей проблемы, а попотреблятствовать вас. Поискать бесплатное и дешевое, потому что ваши смыслы в хуках цепляют и притягивают именно такую дешевую аудиторию. А у вашей нужной вам аудитории вы просто пролетаете под радарами, и они вас вообще не видят. Можно сделать идеальный лендинг и просто привести на него не тех людей, и результата не будет. И зачем вам это надо? Причина 2. Нет прогрева продающими смыслами до продажи. Люди с холодного трафика не покупают сразу. Человеку нужно 3, 7, а порой до 21 касания с вашими смыслами, прежде чем он будет готов выложить от 250 тысяч рублей. Без последовательного прогрева правильной истории, наполненной продающими смыслами, которые точно попадают в потребности вашего клиента, автоворонка превращается в написать в личку и уходит в тишину. Но, тем не менее, бывают случаи, когда человек покупает прям сразу, прям после полутора минут прослушивания записи вашего эфира. Причина 3. Неправильная упаковка ценности. Вы не то продаете, что нужно клиенту. Вы продаете свое время и процесс. А клиент покупает результат. Когда, например, на странице написано 8 созвонов по часу, вместо «ты получишь работающую воронку с первыми клиентами на чек от 250 тысяч рублей». Клиент не понимает, что ему это дает и за что он должен вам платить. Причина 4. Дополнительная, бонусная. Ваши внутренние настройки неправильны. Вы можете абсолютно не замечать того, что вы все еще не хотите и не любите, а тем более дорого продавать. Потому что это неприятно для вас. А значит, вы неосознанно этого избегаете, как неприемлемых для вас действий. Также эксперты не понимают, как можно так круто охренеть, чтобы запрашивать за свою работу цену от 250 тысяч рублей выше. Они просто не представляют, чем можно наполнить свой продукт за эти деньги и запрещают себе это делать, а значит, снова избегают. Это чистой воды самозапрет и самосаботаж. Из-за того, что эксперты, не понимают сути продажи. Есть масса тонких вещей, о которых вы точно не знаете и поэтому не можете самостоятельно их перенастроить. Именно поэтому вам и нужен наставник, чтобы об него перекалиброваться. Но те, у кого доминирует эго и у кого корона на голове, считают, что могут сделать это сами. Но нет, не могут. Так не работает. Самостоятельно это не сделать, так же, как и не вылечить самому себе больной зуб мудрости. Кто-то принципиально не готов за себя платить. Тут кроется еще один баг мышления. Он в том, что деньги для таких людей гораздо дороже их самих. Тут должна быть драматическая пауза, чтобы осмыслить идею и смысл у вас провалился. То есть платить за тачки, каменные стены, шмотки, поездки можно, а платить за себя и прокачку своих убеждений и навыков, которые генерируют деньги, нет. Так человек отказывает самому себе и запрещает себе жить. Он не живет, он доживает или дожевывает свою жизнь и не позволяет себе стать продуктивнее, чтобы начать жить еще лучше. Круто, да? Ну и крайне важно понять следующую мысль. Если не покупаете вы, не покупают и у вас. Вы не покупаете, так как не умеете закрывать свои возражения, а значит, вы не сможете закрыть возражения своих клиентов, зачем им покупать у вас. Обратите внимание на то, как и почему покупаете вы. Вы знаете, как это у вас работает? Как вы закрываете свои возражения? Например, а если вы покупаете, значит, вы умеете закрывать свои возражения себе. Поэтому точно закройте возражения своих потенциальных клиентов им. Они не смогут вам продать свою немощь и неспособность найти деньги, так как вы это уже не купите. Понимаете, как это гениально работает? Как вы выбираете? По цене или по результату? Подумайте над этим. Вам важен результат или подешевле? Вам в такси ехать или шашечки? Что вы покупаете на самом деле? Развлечение, тусовку, чье-то одобрение, похвалу, чувство причастности к сообществу, великой личности, какого-то блогера или возможность 100% сделать себе результат. Если вы нацелены на результат, то это дорого, и за это надо платить, учитывая особенно то, что ваш результат никому кроме вас не нужен, особенно вашим конкурентам. Есть в этом смысл? И спорить тут бесполезно, просто посмотрите на свой результат и на свой банковский счет. На нем ответ. Если он вас устраивает, то, конечно, все норм. А вот если он вас достал и дико бесит, тогда вы по адресу. Я как раз про это.